Сказка о Сейф аль-Мулуке. Ночи 756-778. Рассказывают также о счастливый царь, продолжала Шахразада, что был в древние времена, минувшие века и годы, царь из царей персов по имени Мухаммед ибн Сабаик. И властвовал он над землей Хорасанской. И каждый год совершал он набеги на страны нечестивых в Индии, Синде и Китае, и на страны, которые за рекой, и на другие страны, не арабские и прочие, и был он царем справедливым и доблестным, великодушным и щедрым. И любил этот царь застольные беседы, и предания, и стихи, и рассказы, и повести, и ночные сказки, и жития древних, и всякого, кто помнил диковинную сказку, и рассказывал ее царю, царь награждал. И говорят, что когда приходил к нему иноземец с диковинным рассказом, и говорил перед ним, и царь находил рассказ хорошим, и слова рассказчика ему нравились, он награждал его роскошной одеждой и давал ему 1000 динаров, и сажал его на коня оседланного и взнузданного, и одевал его сверху донизу, и одарял его великими подарками, и тот человек брал их и уходил своей дорогой. И случилось, что пришел к нему старый человек с диковинным рассказом и рассказал его перед царем, и тот нашел рассказ прекрасным, и слова рассказчика понравились ему, и он велел дать ему роскошный подарок, и, между прочим, 1000 хорасанских динаров и коня с полной сбруей. И после этого разнеслись такие вести об этом царе во всех странах, и услышал о нем человек, которого звали купец Хасан. А был он человек великодушный, щедрый, знающий, поэт и достойный. А у этого царя был визирь, великий завистник, средоточие зла, который не любил никого из людей, ни богатого, ни бедного, и всякий раз, как к царю кто-нибудь приходил, и царь давал ему что-нибудь, визирь ему завидовал и говорил, такие дела изведут деньги и разорят земли, а у царя в обычае это делать, и были эти слова лишь от зависти и ненависти визиря. И услышал царь весть о купце Хасане, и послал к нему и призвал его, и когда он явился, сказал ему, «О, купец Хасан, визирь прикословит мне и враждует со мной из-за денег, которые я даю стихотворцам, сотрапезникам и людям, знающим рассказы и стихи. Я хочу, чтобы ты рассказал мне хороший рассказ и диковинную новость, подобной которой я никогда не слышал. И если твой рассказ мне понравится, я дам тебе много земель с их крепостями и сделаю их добавкой к твоим наделам, и поставлю перед тобой все мое царство и назначу тебя старшим из моих визирей, и будешь ты сидеть от меня справа и управлять моими подданными. А если ты не доставишь мне того, о чем я тебе сказал, я возьму все, что есть в твоих руках, и выгоню тебя из моей страны». «Слушаю и повинуюсь, владыке нашему царю», — сказал купец Хасан. «Только невольник твой просит тебя, чтобы ты подождал год». И тогда я расскажу тебе историю, подобную которой ты не слышал в жизни, и не слышал никто другой никогда рассказа, подобного ей или лучше ее. «Я даю тебе отсрочку на целый год», — сказал царь. А затем он велел подать роскошную одежду и надел ее на купца Хасана и сказал, «Оставайся дома, не садись на коня, не уходи и не приходи в течение целого года, пока не явишься с тем, что я от тебя потребовал. И если ты принесешь это, тебе будет особенная милость и радуйся тому, что я тебе обещал. А если не принесешь этого, то ты не от нас, и мы не от тебя». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.